Глава 26. Ричард свернул направо и поехал в сторону стрелки. Дорога была темной, узкой и совершенно прямой, как многие дороги в Айове. Окружающий ландшафт оставался невидимым, создавалось впечатление, что земля вокруг совершенно плоская. Спящие зимние поля слева и справа тянулись в бесконечность, и пустота впереди, сплошной мрак. А где-то далеко, в сотни миль, Миссури. «Может быть, сначала река», — подумал Ричард. «Де-Мойн», — он изучал географию в школе. Река под названием Де-Мойн впадала в могучую Миссури в 200 милях к юго-западу от города Де-Мойн. «Напрасная трата времени, парни. Мы проедем 20 миль и увидим бензоколонку, которая не работает с тех пор, как изобрели неэтилированный бензин». «Но там был знак», — возразил Маккуин. «Он же должен что-то означать». «Он означает, что там был бензин, когда выходили в начальную школу, по 30 центов за галлон, и пачка Lucky Strike за 30 центов. Я уверен, что они убирают знаки, если колонка закрывается. Вы очень доверчивый человек». «На самом деле нет», — сказал Маккуин. Ричард ехал дальше. Поверхность дороги была неровной, и машина начала подпрыгивать на выбоинах. Такой автомобиль не должен ездить по плохим дорогам. Да и Джек был далеко не лучшим водителем. Им обоим было гораздо лучше на автостраде. «Как ваша голова?» — спросил Маккуин. «С головой у меня все в порядке», — ответил Ричард. «Мне сломали нос, а не череп. Хотите еще аспирин?» «Мы уже обсуждали это с мистером Кингом, пока вы спали». «Он решил страдать без лекарства», — вмешался Кинг. «Похоже, он не хочет лишать Карен ее запасов». «Аспирин — не то лекарство, которое следует принимать только по указанию врача», — заметил Маккуин. «Она сможет купить еще на бензоколонке, или парацетамол, или ибупрофен, или пиявки», — сказал Ричард. «Мы отыщем их под грудой сгнивших труб и автомобильных антенн после того, как сломаем замок, который повесили 30 лет назад». «Вам нужно проявить терпение. Езжайте вперед», — сказал Маккуин. Джек ехал дальше на юг по узкой неровной дороге, и через 2 мили оказалось, что он ошибся, а Маккуин был прав. Далеко впереди они увидели слабое желтое сияние в ночном тумане, где-то на горизонте, как маяк, но оно усиливалось, и вскоре возникло совершенно новое здание бензоколонки «Шелл», озаренное бело-желтыми огнями, подобно миражу или приземлившемуся НЛО на четверти акра распаханного под пар кукурузного поля. Здесь имелись 2 высокотехнологичные помпы, пункт смены машинного масла и магазин со стеклянными стенами, в котором горел такой яркий свет, что его можно было увидеть из космоса. И он работал. «Вам следовало мне доверять», — сказал Маккуин. Ричард сбросил скорость и припарковался. Он выбрал помпу, расположенную как можно дальше от магазина и ближе к дороге, перевел рычаг переключения скоростей на нейтраль и выключил двигатель. Затем небрежно вытащил, словно повинуясь рефлексу, ключи и бросил их в карман. Алан Кинг это заметил, но ничего не сказал. «Схема прежняя?» — спросил Джек. «Я покупаю кофе, а вы бензин?» «Меня вполне устраивает», — сказал Маккуин. Ричард распахнул дверцу, выбрался из машины, немного постоял, потягиваясь, а потом обошел насосы и зашагал к яркому свету. Он видел, что парень за стойкой смотрит в его сторону. Сломанный нос. Очевидно, это зрелище из тех, что неизменно привлекают внимание. Парнишке было не больше 20, и он выглядел сонным и заторможенным. Ричард остановился, прежде чем войти, и оглянулся. Алан Кинг вытащил кредитную карточку и уже собрался накачивать бензин. Маккуин все еще сидел на заднем сиденье. Дельфуэнса оставалась рядом с ним. Ричард вошел в магазин. Парень за стойкой посмотрел на него и сдержанно кивнул. Джек подождал, пока дверь закроется, и спросил: «У вас есть телефон-автомат?» Парнишка заморгал. Он открывал и закрывал рот, словно золотая рыбка. «Я задал не самый трудный вопрос», — сказал Ричард. «Достаточно сказать «да» или «нет». «Да», — ответил парнишка, — «у нас есть телефон-автомат». «И где он?» «Возле туалета». «А где туалет?» — парень показал. Ричард выглянул в окно. Дверца со стороны Маккуина была распахнута, но он все еще находился в машине, просто сидел и смотрел вперед. Джек повернулся в другую сторону и увидел дверь в дальней стене магазина. На ней были наклеены две фигурки, одна в юбке, а другая в брюках. Ричард подошел к двери и распахнул ее. Внутри находился маленький вестибюль и еще двери, одна с фигуркой в юбке, а другая в брюках. На стене между ними висел новенький телефон-автомат. Ричард снова оглянулся. Кинг закачивал бензин. Маккуин повернулся боком и поставил обе ноги на землю рядом с машиной. Ничего больше, он просто хотел вытянуть ноги и не собирался двигаться. Пока. Ричард посмотрел на женский туалет. Окошек нет, второго выхода нет. Он проверил мужской туалет. Ни окон, ни выхода. Тогда Джек взял несколько бумажных полотенец, вернулся в вестибюль и засунул их в дверной проем, так чтобы дверь оставалась приоткрытой на несколько дюймов. Чуть меньше, чем на 4 дюйма, если быть точным. Затем он подошел к телефону и посмотрел назад. Отсюда он мог видеть часть магазина и кусочек входной двери. Однако Джек знал, что заметит, если она откроется. Очень он на это надеялся. Ричард снял трубку и набрал 911. Почти сразу же послышался голос диспетчера: «Где вы сейчас находитесь?» «Соедините меня с ФБР». «Сэр, где вы сейчас находитесь?» «Не нужно тратить время. Вам нужны пожарные, полиция или скорая помощь?» «Мне нужно ФБР». «Сэр, вы позвонили по номеру 911. А с 12 сентября 2001 года у вас есть кнопка прямой связи с ФБР». «Откуда вы об этом знаете?» «Так, удачная догадка. Жмите кнопку и немедленно». Ричард смотрел на кусочек входной двери. Ничего не происходило пока. Он уловил изменение фонового звука, затем раздался новый голос. «Это ФБР. В чем суть вашей проблемы?» «У меня есть информация, вероятно, для вашего полевого офицера в Омахе, штат Небраска». «В чем суть вашей информации?» «Соедините меня немедленно». «Сэр, ваше имя?» Ричард все знал о дежурных офицерах. Пока он служил в армии, ему довелось разговаривать с тысячами из них. И всегда было так, если они шли вниз по служебной лестнице, то чувствовали себя неуверенно, а если поднимались вверх, то были амбициозными. Он знал, что им следует говорить, а что нет. Ему был известен правильный психологический подход. «Соедините меня, или вы потеряете работу». Пауза, тишина и новый гудок. Но тут распахнулась дверь магазина. Ричард услышал громкое шипение резины и увидел, как переместился блестящий белый пластик, промелькнуло синее плечо, и раздался громкий стук каблуков. Он повесил трубку, шагнул вперед, одной рукой схватил бумажное полотенце, а другой распахнул дверь, одновременно отбросив полотенце себе за спину, и оказался лицом к лицу с Доном Маккуином.